«Не смею повторить», — сказала Клодия, изобразив крайнее смущение. «Я ведь предупреждала вас, что воспитывалась в монастырской школе». Уголки его рта снова дрогнули. «Может, у него нервный тик?» — подумала Клодия. Он какое-то время молчал, посматривая на нее проницательным взглядом. «Скажите, если вы считали меня наркобароном или грязным слизняком, выползшим на свет из-под скалы парламента, то почему пришли сюда?» Не могла же она ответить. «Если честно, я целую вечность не встречала мужчин категории 4. Видите ли, каждая девушка должна ловить свой шанс, если он ей представится». «Чтобы бесплатно пообедать», — призналась она. «К тому же никогда не бывала в Паоло». «А кто вам сказал, что обед бесплатный?» — сухо поинтересовался Гамильтон. Клодия понимала, что он ее поддразнивает, однако почувствовала некоторую неловкость. «Ну, не только поэтому». «Я так и думал». Гай сказал это довольно спокойно, ни в чем ее не обвиняя. И, возможно, поэтому у нее вдруг взыграла совесть. А кроме того, под воздействием выпитого вина, у нее поубавилось решимости придерживаться в разговоре делового тона. Она вдруг остро осознала, что Гамильтон находится слишком близко. Все ее нервные окончания принимали короткие электрические сигналы, волнами расходящиеся по всему телу. «Ты хоть сознаешь, что на взрывоопасном расстоянии от тебя находится около 75 килограмм динамита?» Клодия откинулась на спинку стула, надеясь, что нервные окончания перестанут принимать тревожные сигналы. «Вы правы. Я пришла не для того, чтобы пообедать за ваш счет, а потом отвергнуть ваше предложение, каким бы оно ни было. Естественно, вы возбудили мое любопытство. Правда, я думала, что ваше деловое предложение едва ли будет приемлемым для меня. И, если говорить честно...» Она вздохнула. «Я пришла из-за своего кузена. Если я позволю ему выиграть пари, эта жаба раздуется от спеси еще больше. Я не могу доставить ему такого удовольствия. Он с самого начала не ожидал, что я соглашусь на пари. Когда я сказала «по рукам», у него от удивления челюсть отвисла до пола. Это можно понять. Скромная воспитанница монастырской школы и вдруг соглашается на подобную авантюру. Излишне говорить, что в глазах его появился насмешливый огонек. Всем своим видом показав, что ей наскучил разговор на эту тему, Клодия произнесла: «Нельзя ли обойтись без давно приевшихся шуточек по этому поводу? К вашему сведению, я слышала тысячи вариантов анекдота на тему «Ну и ну! Уже те воспитанницы монастырских школ! Стоит им вырваться на волю, как они начинают такое вытворять!» Губы Гамильтона снова дернулись, то ли от сдерживаемого смеха, то ли от нервного тика. «Уверяю вас, ничего подобного мне не приходило в голову. Лжец! Если хотите знать, в прошлом году, когда собиралась вся семья, мы с кузеном серьезно поссорились из-за киссограмм. Он тогда сказал, что собирается заняться киссограммами, а я убеждала его, что это унизительное занятие для женщины. Поэтому, когда я обратилась к нему за деньгами, он не смог удержаться от соблазна. Ему безумно захотелось посмотреть, как я проглочу, так сказать, свои принципы. К тому же это было ему на руку.